Не поняла, мальчик, ты это о чем? Да ладно, девочка, работаешь? Чё почем? Ох ты ж, блин, пяткой в глаз, больно-то как, от неожиданности выронил бутылку, бряк и ароматная жидкость растеклась по брусчатке. Сука, серьезно обидно, я ее и пальцем не тронул, а она сразу в глаз, причем резко так, никаких лишних движений, прямой, бах, ну не сучка, а ликер тоже. А вот апперкот я уже заметил, может, бешенство на меня подействовало, мои чувства мгновенно обострились, шаг вправо, подсечка, непростая штучка, сучка, только слегка зацепил ее ногу, а-а-а, прыжок на нее, похер, впитаю все, но и ей достанется, как я молотил, слева-справа, лоукик, опять справа, она рвет дистанцию, врешь не уйдешь, рывок, правый в корпус, сильно, вот тебе фул контакт, и мне прилетает, но боли сейчас не чувствую, порву как есть порву, разряд шейкера, как бы намекнул мне, что что-то не так, да какой там, ярость и гнев распирал меня. Второй же разряд, реально приземлил меня. Вот так, треск, я сижу на попе, хлопая глазками, поворачиваю глаза налево. Ранбу, твою мать, что ты творишь? Я творю, это ты творишь, племяшку мою чуть не зашиб. Племяшку, только сейчас обращаю на нее внимание, от былой красивой прически, вернее на месте ровных светлых в меру длинных волос торчит не пойми что, спутанное с точащими веточками и травинками нечто, наливающийся синевой глаз, подтек крови с нижней губы и здоровенные синячище на левой скуле, за бок держится, сгорбилась, а во как ей прилетело, а нихер, нихер копытами размахивать, ты где копыта увидел, ублюдок, дернулась она ко мне, но Ранбу преградил ей путь, так успокоились оба, а ты, Эльгиз, поднимайся, пойдем в дом, расскажите мне, что здесь произошло, отряхнувшись, я кое-как поднялся с земли, пошел откат, все тело ломило, да и глаз, присаживайтесь, падаю на диванчик, она напротив, так и сверкает на меня глазами, хорошо, что нас разделяет небольшой столик, знакомься, Ильгиз, это моя племянница Мила, Мила, это мой партнер по бизнесу, Ильгиз, ну что у вас произошло, Ильгиз, давай ты, а что я, мы с парнями решили устроить выходной, Кэп со Стармехом свалили на рыбалку, вот я и решил прогуляться до тебя, прихватил для улучшения коммуникации последнюю бутылочку своего ликера, ну и вот, подхожу, у твоей двери стоит, честно скажу, красивая девушка, вся такая из себя, ты уж извини, но по прикиду смахивающая на шлюху, сори, проститутку, признаю, местами язык мой враг мой, хотя ничего такого я и не сказал, так слегка поинтересовался про работу и стоимость, ничего такого, да я тебя, все стоп, теперь ты, милая, сначала и по порядку, какой там порядок, я же предупреждала тебя, что навещу, вот только подошла, даже не успела постучать в дверь, как появляется этот извращенец, бесстыжими глазами всю меня облапил, уф, мерзость какая, и с наглейшей ухмылочкой намекает мне, мне, мили, не крот на платные сексуальные услуги, ты представляешь, как я могла спустить ему его наглости, решила наказать, не теряя время, слегка приложила его, а он взбесился, напал на меня, я даже испугалась, что он меня убьет, не убил бы, отшлепал и все, нет, Ранбу, ты сам посуди, выходной, настроение хорошее, опять же бутылочка, а мне в глаз ни за что практически, и ликер разбился, так она же не остановилась, стала и клешнями размахивать, вот на меня и нашло, хотя немного перегнул, виноват, еще и клешни, я кто по-твоему, все, тихо, подведу итог, мила девочка моя, ты не дома здесь, то есть на Мике надо быть попроще, разница культур, понимаешь, соглашусь с Ильгизом, наряд у тебя слегка вызывающий, не постесняюсь сказать, что наряд намекает на определенное сходство с особами нетяжелого поведения, ведь можно было спокойно объяснить парню для начала, что ты моя племянница, и я уверен, что Ильгиз не стал бы делать неверные предположения, а ты его сразу наказать, причем неверно оценив оппонента, вот здесь тебе минус, ты же видела, парень крупный, в неплохой физической форме, ты не знаешь о его боевой подготовке, и сразу наказать, однозначно ошибка, следовательно, винить должна себя. Что касается тебя, Ильиз, мила из очень строгой семьи, к тому же семья достаточно известная в том мире, откуда она прибыла, подобного рода оскорбление там могло для тебя плачевно кончиться, замечу, если бы мила была вооружена, она без промедления его применила, воспитание и, скажем, обычаи тому виной. Про твой язык ты все верно сказал, но, Ильгиз, я тебя не узнаю, что за вспышка ярости, некоторое время я наблюдал за вашей схваткой, мила, в силу воспитания и тех же, ну ты понял, прошла серьезную боевую подготовку и не просто серьезную. Она, если не ошибаюсь, является инструктором и имеет некоторый боевой опыт, но то, что вытворял ты, признаюсь, не только мило, но и я подумал, что ты собираешься ее убить. Наверное, даже убил бы, если я тебя не остановил. Откуда в тебе это, и где ты этому научился? Без сомнения, ты убивал. Я вижу в тебе это, как ты движешься, как наносишь удары. Да ладно, убил, убивал. Ранбу, это же я. Бывает, сболтну чего лишнего. Простой механик мазута. Дрался, конечно, дома, не без этого, но смертоубийство. Не, я даже мертвых людей не помню, чтобы видел. А все ли ты помнишь? Ты сам мне рассказывал о потере памяти. Как долго ты покинул свою родину? Чем в это время занимался? Кто ты? Не спорю, возможно, на родине ты был простым студентом, а потом. Немногие могут противостоять инструктору Некрот. Ой, как немногие, тем более напугать. Не знаю, не помню. Мило, ты это. Ты извини, я не хотел, не думал, что так выйдет. Замкнула меня. И ты, Ранбу, не специально я. Да ладно. Извините меня, пожалуйста. Я все понимаю, я же мужчина, должен был сдержаться. Ну и что? Что получил разок по роже? Пойду я. Сиди, сейчас обедать будем, и за мировую, как положено, выпьем. Что интересно, обед из ближайшего ресторана доставили в течение 10 минут, что вполне хватило Миле хоть как-то привести себя в порядок, а мне пофиг, умылся прямо на кухне, так как Мила заняла ванную. Поели, выпили, стали извиняться друг перед другом, обниматься, короче, мировая зашла. Обед плавно перешел в ужин, я трепался про свою студенческую жизнь, травил анекдоты из моего мира. Возможно, они не все понимали, но смеялись от души. После ужина я, как настоящий джентльмен, вызвался провожать Милу до гостиницы. Странно, но она не протестовала. По дороге уже рассказывала Мила про свой мир. Как оказалось, она живет на космической станции. Причем ее семье принадлежит практически целый уровень станции. Неплохая такая семейка, подумал я. Распрощались прямо у двери ее номера. Представляете, она даже чмокнула меня в щечку. Вот номер, сначала ногой в глаз, а теперь поцелуй, сюрреализм какой-то. Несмотря на мое смущение, она сама предложила встретиться завтра после работы, сходить куда-нибудь. Мне только и осталось согласиться. Утром, выйдя на работу, ребята охренели от моего вида. Ничего себе, ты отдохнул, кто это тебя так? А старший механик пошутил. Голова как тыква, знатно по тыкве тебе навтыкали. А если серьезно, действительно кто? Доброе утро, коллеги, и я рад вас видеть. Я с такой девушкой познакомился, закачаешься. Обстоятельством знакомства вышел спор про тенденции в моде и старых обычаях, вот мы и поспорили, а потом познакомились. Результат налицо, вернее, на лице. Хорошая девочка и ораторское мастерство у нее на высоте. А что ты не воспользовался медицинскими препаратами из аптечки, хотя бы противоотечными? Вон как морду лица раздуло. Иди приводи себя в порядок. Слушаюсь, старший механик. И действительно, порывшись в планшете на предмет устранения опухолей и синяков, я определился с нужными мне средствами, нашел их в аптечке и принял, запив водой. Немного полегчало. Старший механик, видя мое состояние, особо не утруждал, а к швабре я уже привык. После работы, наведя небольшой марафет, благо опухоли и синяки почти прошли, побежал на свидание. А что свидание и есть. Успел как раз к выходу Милы из номера. «Привет, привет, восхитительно выглядишь». «Ха, спасибо, а вот ты что-то не очень. Злая ты, я же с работы бегу, да и в отличие от некоторых не использовал штукатурку». «Это ты о чем?» «Все молчу, это не я, это мой язык». «Повторю, ты восхитительно». «Ага, мои слова упали туда, куда нужно». Даже сквозь косметику просветился румянец. «Итак, куда ты меня поведешь?» «Куда хочешь, для начала просто прогуляемся, а если что-то заинтересует, заглянем». «Сойдет, только я есть хочу». «Ок, сначала поедим, да даже и тормозить не будем, на первом этаже гостиницы есть вроде неплохой ресторанчик». «Ресторанчик неплохой, конечно, но и цены соответственные». Прилип на крупную такую сумму, и если не моя предусмотрительность, мыл бы посуду на кухне, пока Милу кто-нибудь танцевал. На ужин ушло немного времени, оставив как положено 10%. Вот вы мне скажите, кто это положил, что нужно оставлять? Блин, они же делают свою работу и получают за это деньги, почему я должен за уже оплаченную услугу платить еще раз? Вот что бы было, если я с капитана требовал полтинник каждый раз после помывки его танка, да ничего бы и не было. Уволил с пинком под зад, а здесь смотри-ка ты положено, ну да ладно. Приятный теплый вечер, мы идем с Милой по улице, типа нашей Баумана, летние кафешки, парочки на скамейках сидят, обнимаются. Красота, и я такой с красивой девушкой за ручку неспешно, вальяжно. Вот Мила обратила внимание на яркую вывеску развлекательного заведения. Зайдем, конечно. Глава 19. Что я еще мог сказать? Не очень люблю всякие ночные клубы и подобные им места. На земле у меня почти никогда не было денег на них, если и тусил только потому, что друзья затащили. Вот и чувствовал, что я бедный родственник. Не угостить кого, не покрутить у носа мобильником. Мда, как ни в чем не бывало, мы прошли фейс-контроль здоровенного детины. Странно. А вот в холле произошла неприятность. Эй, кто тут у нас? Прихвостень этого мутила Айзи, а воз достаточно симпатичной девушкой. Салага, эта тёлка тебе не по карману. Иди-ка сладенькая ко мне, папа тебе что-то покажет. Это был Ларс со своими парням, и в этот раз их было семеро, многовато. Ларс, иди куда шел. Салага, тебе что не хватило в прошлый раз, так добавлю. Без лишних слов подходит, берет Милу за руку, другой отталкивает меня. Бешенство и ярость начала на меня наваливаться, перехватываю руку Милы ногой в корпус Ларсу, скорее не удар, а толчок. Хорошо получилось, Ларс как мячик отлетел в противоположную сторону холла, к его чести он встал быстро, даже не встал, а вскочил, как пружина, рванул ко мне, отпихнув Милу за спину, прыгнул навстречу. Ярость, а по-другому это не назвать, поглотила меня полностью. А бля, понеслось, бил налево-направо, принимал, уклонялся, вижу, как в меня летит табурет гардеробщика, перехватываю его, ускоряю по инерции в лицо Ларса, табурет вдребезги, крепкий же он мужик. Пока отвлекаюсь на его товарища, а он уже на ногах. Иди сюда, крюк справа, так следующий, прилетает и мне ножкой разбитого табурета, неприятно рассек голову, кровь ручьем бежит. Отдай, сука, я тебе ее сейчас в жопу засуну. Выхватываю у него ножку, как другой хрен повисает у меня на руке. Да сколько же вас, бью лбом ему в лицо, ага, опустил руку, два раза по тыкве ножкой, ну да правильно, второй был контрольным. Тот, кому я обещал проктологическую операцию, бежит на выход. С оттяжкой метнул ему точно в затылок эту злополучную ножку. Как пуля эта деталь мебели сбила его с ног. По инерции он выбил входную дверь и вывалился на улицу. На ногах только один, смотрит без страха, а я бы себя испугался. Бешеные глаза, весь в крови, и широкая улыбка. Чистый маньяк. Шаг, быстро и сильно бью ему в челюсть снизу. Мне показалось, он даже подлетел сантиметров на 10. Блин, в шею, больно, поворачиваюсь. Ларс, сука, ты еще жив? Самопроизвольно вырвавшийся животный рык как будто дает мне команду. Рывок, валю его на пол, удар, еще удар. Бью не для того, чтобы убить, не просто убить, а вбить его в пол, втоптать, чтобы кровь, мозги, прочая хрень по всему полу. Треск шокера валит меня на тело бесчувственного Ларса. Прихожу в сознание, в комнате, рядом сидит Мила. Блин, блин, блин, вот я попала. Упокойся, все в порядке, мы где? Где, где, в ГБЗе, камере предварительного заключения, ну что ты там устроила, ну надо тебе было, тебя по-быстрому заштопали, оказали посильную медицинскую помощь, а у меня теперь проблемы могут начаться. Слушай, а ты здесь при чем? Ты вроде никого не трогала, тихо стояла в сторонке, склонившись ко мне поближе, прошептала на ухо, я не совсем легально нахожусь на Мике, ну и еще кое-что есть, а вот да ты нелегалка, да еще и... Тихо ты, здесь могут быть установлены прослушивающие устройства. Поняла, ты мне расскажешь? Точно, да точно, точно. Внезапно распахнулась дверь, и в помещение вошел военный. Добрый вечер, я старший дознаватель капитан Крениц. Добрый, недобрый. Вы уж молодые люди, определитесь. Ну да ладно, вопрос не в этом. Объясните, пожалуйста, как механик-стажер смог искалечить 7 военнослужащих, в том числе одного бойца спецназа? Можно я... Так вот, мы с моим молодым человеком прогуливались по красивейшим улицам этого славного города, в хорошем настроении, мы хотели посетить интересное развлекательное заведение, но в его холле толпа развязных мужланов стала ко мне приставать, и Ильгиз за меня заступился. Это все понятно, но по существу вопроса, что вы скажете? Ильгиз у меня сильный парень и храбрый. Ясно, а вы Ильгиз, а что я? Все так и было, завязалась драка, я дрался, получил по голове. Наверное, поэтому не все помню. Помню, что я вроде победил. Победил и отправил в регенерационные капсулы 7 человек. Замечу, что 2 из них были в крайне тяжелом состоянии. А я что? Я в основном защищался. Мы со всем тщанием изучили аудио- и видеозаписи данного инцидента. По большому счету не выявили состава преступления, не считая небольшого злоупотребления. только грубая физическая сила против такой же силы. Впрочем, к пострадавшим у нас больше вопросов, отмечу, что они не раз привлекались к ответственности, но впервые вот так. Ну да ладно, больше мне сказать нечего, вы свободны. Конечно, рапорт о сегодняшнем инциденте будет направлен вашему непосредственному командиру. Спасибо. Спасибо, мы пойдем, идите. Мила стиснула мою руку и потащила за собой. На выходе из здания военной полиции мы чуть не столкнулись с Ранбу. Вы двое стоять, ну что вы за люди, на минуточку, невозможно оставить вас без присмотра, обязательно во что-нибудь вляпаетесь. Между прочим, мило предположу, что это скорее твоя вина, за Ильгизом раньше такого не водилось. Ну дядя, тихо я сказал, быстро в гостиницу, можно я ее провожу, я сам ее провожу, а ты герой-любовник возвращайся в расположение ча, короче дуй к себе на базу. И я дунул, действительно что-то со мной не так, не замечал за собой такой агрессии. Разное бывало, но как вспомню, что я хотел сделать с Ларсом, в дрожь берет. Надо с кем-нибудь посоветоваться, к психологу записаться что ли. С этими недобрыми мыслями вернулся на базу, даже мыться не стал, рухнул как был и уснул. Утром, на так сказать построении, появился капитан. Наш пострел опять преуспел, вляпался в не очень красивую историю с массовой дракой и тяжелыми увечьями. Давай, просвети нас. Доброе утро, господин капитан. Признаю, инцидент имел место быть, но не массовая драка, а просто я заступился за девушку. Этот Ларс со своей кодлой стали распускать руки, была драка. А вас сколько было? Двое, я и Мила. Не понял, ты хочешь сказать, что в одиночку справился с семерыми, притом нанеся им тяжелые увечья? Так точно, господин капитан, готов понести наказание. Наказание, один, Ларса. Так ставлю задачу, генеральная уборка и тотальная инвентаризация. Это уже старший механик. И вопросительно так смотрит на капитана. Айзимут задумчиво кивает головой. Занимайтесь. Нам не привыкать. Обратил на весьма довольные рожи моих партнеров. Ильгиз, ну ты зверь. Семерых уделал. Нет, Гога не зверь, я просто повезло. Да и мне, видишь, прилетело. Показываю ему склейку на голове. Вот тоже интересно, медики заклеили мне рану как обычным суперклеем. Со слов Милы и шрама не останется. А во, большое рассечение. Чем это тебя так? Табуретом. Понятно. Гога, ну что ты пристал к человеку, у него и так тяжелая ночка выдалась, не видишь, под таблетками он, взял бы да помог лучше. А ну да, ты это, Ильгиз, лучше присядь перекури, а я тут шваброй помашу, соскучился уже. Не гордый я, от хорошего предложения не откажусь, присел, как присел, так сразу и уснул. Странно, но так до конца рабочего дня меня никто и не потревожил, не верю, что Стармех меня не видел, стало быть, да не знаю. Только когда я проснулся, услышал разговор Гоги и Тори. Семерых, ты представляешь, семерых один уделал. Согласен, сильно. Этот мудак со своей бандой вполне заслужил наказание. Помнишь, сколько я провалялся в мед-капсуле? Полтора месяца страданий, а он их самих туда. Туда, только ты мне скажи, Гога, кем надо быть, чтобы разделаться с семерыми упорытыми отморозками с боевой подготовкой не меньше, чем у спецназа. А ведь ты тоже слышал, что Ларс бывший спецназовец, которого за какое-то прегрешение выгнали из рядов элиты. Да какая мне разница, кем никем, хороший он парень, сколько дел мы с ним уже сделали, не знаю я, может там в этих диких мирах студент это не то что у нас, может у них там наровне с науками еще и боевым искусством учат, может быть, да ни хрена меня не учили, записался я как-то в школе в секцию бокса, но недолго туда ходил. Ладно, обед я проспал, пойду хоть поужинаю и в гостиницу, а почему бы и нет. Вот хочу я снова увидеть Милу, да и секреты ее выведать. Подхожу к номеру, блин, а если там Ранбу попадет мне, кто не рискует, тот не пьет, а я пью, все стучу. Кто там? Привет, Мила, это я, Ильгиз. А, минуточку. Прошло, конечно, минут 6, и дверь наконец открылась. Привет, рада тебя видеть. А я как рад, от дяди сильно попало, терпимо, но чувствую, я здесь на Мике ненадолго. Уезжаешь? Наверное, скоро. Жаль, мне нравится проводить с тобой время, ты смешная, секретная такая, и кстати, ты мне обещала рассказать свой секрет, почему ты здесь нелегально. Смешная, ну ты даешь. По поводу секрета, не то чтобы он был секретом, кому надо, тот наверное в курсе, просто выходцам из нашего мира однозначно не рады на Мике. Это как? Просто, я гражданка Пиратской Республики, а Некрот это дом главы клана Демоны Ночи. Ага, не улыбайся, клан старый, тогда еще выбирали такие пафосные и где-то поэтические названия, Отмечу, что великий капитан-адмирал Фрид разрешил создать свой клан своему ближнему капитану и соратнику Вите Некроту, первому, фактически наш клан самый первый. Вот так, а во, получается, ты родственница главы пиратского клана, я его дочь. Блин, теперь понятно с воспитанием и традициями. Точно. Слушай, получается, что Ренбу твой дядя то. Ага, он младший брат моего отца, главы клана Демоны Ночи. Постой, а как же он здесь? Грустная история. Я бы тебе ее рассказала, но я есть хочу. В чем же дело стало? Давай закажем еду из ресторана в номер, я плачу. Согласна. Заказ, как и в прошлый раз, ждали недолго, море еды и не меньше вина. Так то я пропустил обед да и ужин проглотил в попыхах. Интересные истории всегда будили во мне аппетит. Так вот, Ренбу Некрот, младший брат главы клана, был тем еще сорвиголовой. Как мне рассказывал отец, Ренбу никогда не хотел мириться со статусом младшего. Он мечтал стать главой не нашего клана, а своего. Он грезил о славе предка капитана Вити. Он был первым в бою, выбирал цели побогаче да побольше. Ему многое прощалось. Отец всегда за него вставал. И да, это приносило неплохие доходы, ведь пока он не основал свой клан, прибыль шла в казну нашего клана. Ренбу был дерзок, аппетит его рос. Но вот однажды, не знаю каким образом, ему удалось захватить средний крейсер корпорации Ролла. Да, да, Ролла, скорее всего, это была инсайдерская работа, крейсер продал кто-то из своих, но все равно абордаж был кровавым, учитывая, что у Ролла достаточно тесные связи с республикой, зачастую кланы привлекались для боевых действий на стороне Ролла. Так вот, представители корпорации не захотели мириться с такой наглостью и выставили претензию республике. Кланы, имеющие открытые контракты с корпорацией, сразу взвыли. Это грозило им серьезными финансовыми потерями. Отец сразу понял, чем это может грозить, но все равно встал за брата. Флот клана привелся в полную боевую. Окружил вторую станцию плотным кольцом. Да забыла сказать, штаб-квартира клана находится на второй станции. Вот, пошли консультации, представители адмиралтейства настаивали на безоговорочном возврате имущества Ролла и компенсации за потерю ценных сотрудников. Тогда отец созвал совет капитанов. Да есть такой моментик. Совет капитанов, как тебе объяснить, что-то вроде парламента, не постоянного, а экстренного, допустим, только совет капитанов может объявить войну, наказать какой-либо клан, то бишь это высший совещательный орган. Так вот, отец на совете высказался и про корпорацию, и по зависимость некоторых кланов, а некоторых так прямо и назвал шакалами Ролла, указал, что в кодексе четко написано про права на добрую добычу, и что никто не смеет на нее претендовать, и обязанность республики строго блюсти правила кодекса, и он был прав. Кланы все-таки признали право на приз за Ренбу, о чем он был уведомлен непосредственно на совете. Однако представители адмиралтейства все-таки смогли добавить ложку дегтя в бочку, воспользовавшись исключительными правами на выкуп крейсера, по их словам, как крайне перспективную единицу обороноспособности республики. Учитывая огромную важность данного приобретения для республики в целом, Ренбу предложили треть от стоимости крейсера. Кстати, сама оценка была проведена далеко от рыночной стоимости. Тут Ренбу на волне, скажем так, успеха, витиевато высказался о непомерных аппетитах адмиралтейства и предложил выплатить 2/3 стоимости приза, с условием, что он останется за ним. И это было его ошибкой. Представители сразу сориентировались и обвинили Ренбу в крысетничестве в соответствии с кодексом, а это уже серьезное обвинение. Кланам не очень нравилось положение нашего клана как старейшего и влиятельнейшего, и то, что крейсер Ролла как боевая единица еще больше усилит клан Демоны Ночи. Дабы не провоцировать конфликт, совет рекомендовал Демонам Ночи принять треть стоимости приза и на этом удовлетвориться. А что с Ренбу? Пойми, назвать крысой капитана на совете – это само по себе приговор. Да дядя взорвался, он был молод и горяч, он мог торговаться, настаивать на увеличении выплаты. Но его слова о желании оставить крейсер за собой четко трактовались о нежелании увеличивать обороноспособность республики и, соответственно, о нарушении закона. Его изгнали. Был вариант со смертной казнью, но адмиралтейство не посмело. Тогда бы точно была война, все-таки брат главы клана. И что было дальше? Дальше Ренбу обиделся на всех, на брата, на клан. Представь, что из-за пары слов он лишился мечты о своем клане, о славе предков, что он превратился из капитана дома главы клана в космического бродягу. Уплатил из личных средств за небольшой шаттл. Личных средств, кстати, у него не очень много было из-за пристрастия к разгульной жизни. К слову, говоря о выплате 2/3 за приз, он надеялся на казну клана, мечтатель. Отец тоже был разочарован младшим братом, его самонадеянность, граничащая с неприкрытой наглостью, начала его раздражать. Так они и расстались, отец в разочаровании, Ренбу в обиде. Что было дальше, трудно сказать. Не секрет, что пират-изгой долго не живет, и клан махнул рукой на судьбу строптивого капитана. Прошло много времени, отец оттаял и предпринял некоторые действия по розыску брата, нашел он его на Мике, как оказалось, здесь он завербовался в армию, и мне как члену семьи в силу определенных обстоятельств представилась возможность навестить его, передать весточку, что семья помнит о нем. Это, кстати, было чуть больше 3 лет назад. А почему не твой отец прилетел навстречу? Я же говорю, в силу определенных обстоятельств, не любит нас граждан республики Намики, тем более отец глава клана, точно сочли бы за вмешательство в дела Мика, и бог знает еще что. Дядю не хотелось подставлять, а так прилетела туристка, военная романтика и прочее. Не могу поверить, Ренбу пират, капитан сорви голову. Мне тоже было тяжело поверить в то, что этот благообразный отставник, мой дядя, о котором мне с детства так много рассказывали, видимо, жизнь его обломала. А почему он не вернулся в семью, на родную станцию? При всей свободе республики есть преступление без срока давности, тем более наказание. Изгнание – это навсегда. Вот так теперь я время от времени прилетаю сюда, навещаю дядю, рассказываю ему последние новости, байки, курьезные случаи из нашей жизни. Он что-то рассказывает мне, вот ты, например, ваше новое предприятие. Вроде ничего серьезного, а даже плечи у него распрямились, можно сказать, помолодел, суетится. То встречи у него, то новая партия товара, то презентация. Глава 20. Я рад, что сделал для него что-то приятное. А мне сделаешь? Блин, я даже и не представлял, что я могу и как, что мы вытворяли. Утром я проснулся, когда официант из ресторана доставил завтрак в номер. Доброе утро, я все проспал? Доброе, не все, конечно, но кое-что однозначно. Морду, лица обожгло жаром. Я и не думал, что могу так стесняться, и все же смог найти в себе силы поддержать шутливый тон разговора. Сама виновата, я думал, загонишь меня как того скакуна, а потом пристрелишь из милосердия. Тебя пристрелишь, ладно, давай завтракать. Завтрак, как много в этом слове. Тем более, что организму просто необходимо было пополнить энергию. Слушай, мила, и все равно ты мало мне рассказала о вашей станции. Я даже и представить не могу, что она из себя представляет. Как я могу рассказать о ней больше? Ее видеть надо. Видеть, да куда мне, механику. Все, что я вижу, это ангар с техникой, да швабра с ведром. В чем дело стало? Полетели со мной. Мне все равно через пару дней улетать. Как с тобой? А как же работа? Друзья, бизнес. Что не так с работой? Отпуск никто не отменял. Друзья, а с ними что будет? Бизнес. А ты уверен, что без тебя все остановится? Уверен, что ты так незаменим? Не уверен. Вот и я о чем. Слетаешь, посмотришь, кто знает, может и понравится. На самом деле, меня здесь ничего не держит. Тори с Гогой, конечно, хорошие ребята, но если откровенно, друзьями их назвать рано. Мы знакомы всего ничего. Капитан Эйзи, старший механик. Они сделали для меня много хорошего, но и я старался не оставаться в долгу. Бизнес, с алкоголем парни разбираются уже давно без меня. Производство охотничьего и рыболовного инвентаря, дело налажено, сбыт тоже есть. Ренбу, он, конечно, хорошо ко мне относится, только мое отбытие вряд ли ему помешает или навредит. Пиратская станция – это шаг вперед, по крайней мере, я так думаю. Распрощавшись с Милой, я первым делом отправился к Ренбу обсудить идею посещения мною пиратской станции. К чести дяди Милы, выслушал меня внимательно, не стал переубеждать, посоветовал держать ухо востро, все-таки специфическая публика эти граждане республики, пожелал удачи. Да совсем забыл, мы сразу же обговорили условия ведения бизнеса, инициатором, между прочим, был сам Ренбу. С его слов, пиратская станция и республика в целом довольно притягательное место для молодых сильных людей, исходя из чего у меня может возникнуть желание задержаться там или вообще остаться. Так вот, не тратя время зря, он достал планшет и набросал текст соглашения, по которому треть чистой прибыли от совместного предприятия будет перечисляться на специальный счет, к которому будет открыт доступ только мне. Конечно, он сначала предложил выкупить у меня долю, я засомневался, не хотелось сжечь мосты, возможно, я вернусь. Блин, я уже думаю о возвращении на миг только как о возможности. Да дела. Дальше я встретился с парнями, они тоже особо возражать не стали, заверили, что справится со всем, удивительно, но тоже предложили треть прибыли от не совсем легального бизнеса перечислять на мой счет. А что вы думаете, я отказался? Нет, ни капельки не так, это была моя идея, я их всему научил, показал, и вполне могу рассчитывать на долю. Поблагодарив их, направился в офис капитана. Разговор с капитаном был тяжелым, все-таки помимо того, что он мой непосредственный начальник, он еще и лицо официальное, лгать ему точно не могу. Ильгиз, ты хорошо подумал, держать за ноги я тебя не собираюсь, но убедиться в понимании ситуации я должен. Господин капитан, я осознаю, что данное предприятие несет в себе определенные риски, но это возможность узнать хоть что-то о земле. Можешь не продолжать, твои доводы понятны, хоть и сомнительно, что тебе все-таки представится возможность получить информацию, в которой ты так заинтересован. По идее, я должен сообщить в СБ о желании рекрута посетить потенциально враждебную территорию, но делать я этого не собираюсь, а собираюсь официально предоставить тебе отпуск сроком на 2 недели. Можешь не благодарить. Свободен. Блин, капитан походу обиделся. А что я такого сделал? Возможно, не оправдал его надежды. Стоп, какие надежды? Что-то я увлекся. Может, ему до меня и дела нет. Глупости в сторону. Надо еще к Твику забежать. Твик мое отбытие в республику воспринял, практически не выказав каких-либо эмоций. Раз надо, значит надо. Пошутил на предмет хитрых гаек и не менее хитрых болтов. Напутствовал пожеланием удачи и все. Действительно все. Собрал все шмотки, благо у меня их и не так много. С ними же закинул в вещмешок 5 ирп. Кстати, о вещмешке, действительно вещь как крутой туристический рюкзак, только размером поменьше. Для всего там есть место. Кармашки. Причем не пустые, там и аптечка, и миниатюрный баллон с сжатым воздухом, дыхательная маска и нечто напоминающее лодку, короче, спасательный плавательный девайс. В свернутом состоянии он практически не занимает места, при необходимости в него можно вставить тот самый баллон и надуть. Прикольный вещмешок мне подогнал старший механик, и это был не последний подгон. Ребята, Гога Стори изготовили специально для меня нож, хороший нож. Травленное лезвие, удобная рукоять, ножны тоже под стать, черная кожа, прошитая синей нитью, но больше меня удивил пистолет, тоже сделанный для меня и по их заверению в единственном экземпляре. Представлял он собой классический Деринджер под патрон 410 калибра, конструкция схожа с обычным охотничьим ружьем-вертикалкой, так вот, пистолет выглядел как произведение искусства. Стволы не паянные, а выточенные сразу из одного куска металла, острых и выступающих краев вообще нет, металл также травлен, приятный синий оттенок радует глаз, не, большая рукоять, отделанная черным пластиком, хоть и не очень удобно лежит в руке, но, скажем так, плата за возможность скрытого ношения, плюс коробку патронов 10 с пулями и 10 патронов с двумя картечинами, в общем, чудесные подарки. Также бонус прилетел от Изимута, 2000 кредитов, отпускных. Все, я готов. Место встречи с Милой было назначено возле ее гостиницы, и она уже меня ждала. Что-то ты долго. Извини, необходимо было утрясти все свои дела. Ясно, все готов. Не передумал, я как пионер, почти всегда готов. Пионер кто это? Потом расскажу. В порт нас доставил Ранбу, не то чтобы он так переживал за нас, просто хотел побыстрее избавиться от племянницы и ее спутника. Таможенный контроль прошли довольно легко. К ножу и пистолету вопросов не возникло, а вот к 2 бутылкам моего коньяка, прихваченных на всякий случай, вопросы были, но их разрешили довольно просто, оставив 1 таможенникам, скажем так, для экспертизы в кавычках. Кораблик Милы не впечатлил. Похож на американский F-117, забрались в него по выдвинутому трапу. А вот убранство корабля было впечатляющим. Когда-то я видел фотографии самолета арабского шейха, так вот, интерьерчик корабля Милы не уступал, и диванчики-столики, ковровое покрытие пола, кругом подсветка, все на высоте, место пилота, вернее места, их было 2, также отличались роскошью, кожаные кресла, подлокотники, вставки дерева, пульт управления отливал золотом, это вам не дешевый пластик на 9-ке. Если честно, пластика вообще не наблюдал, кругом качественные натуральные материалы, если не дерево, то полированный металл, кожа, рожа, все дела. Короче, огонь тачка. Мила заняла правое место пилота, я как деловой полез на левое. Ильгиз, ты умеешь пилотировать межсистемные шаттлы? Нет. А что? Так это место пилота. Я в курсе. Нет, ну серьезно, сама посуди, я, значит, весь такой из себя мужчина. Развалюсь на диване, пока красивая хрупкая девушка будет вести самолет. За комплимент спасибо, Во-первых, не такая я и хрупкая, и во-вторых, это не самолет. Да, межсистемный шаттл, суперсложный аппарат и прочее. Обещаю ничего не трогать. Просто буду смотреть на тебя, любуясь и с вниманием слушать твои рассказы. Подлиза, ладно, полетели. Взлет прошел штатно, интересно было наблюдать на изображение удаляющегося мика с монитора, на которое выводилось изображение с кормовых видеокамер. Все-таки Мила молодец, мастерски выводила на экран то, что действительно заслуживает внимания. Я перевел взгляд с монитора, расположенного в панели приборов, на лобовое стекло. Да какое там лобовое, это тоже монитор. Фантастическая картина, пустота и звезды. Как вдруг прямо перед нашим взором возник другой корабль угрожающих очертаний. А во это что за хрень? Спокойно, это свои, рейдер клана Демоны Ночи. Или ты думаешь, что дочь главы клана путешествует в одиночку, без прикрытия? Папа меня бережет, хоть я и не наследница. А что, у тебя есть еще братья-сестры? Конечно, семья у нас большая, у меня два старших брата и младшая сестренка. Братья уже давно капитаны. Конечно, при большом желании я бы смогла стать капитаном, но если честно, желания не было, вернее, передо мной ставилась другая задача. Как дядя говорил, я инструктор по боевой подготовке, в Демонах Ночи с этим серьезно, обучение, подготовка, мы сами растим своих бойцов. Вот моя мамочка отвечает за социальную сферу, слов нет, в республике эта сфера широко развита, но мы не были бы кланом, если не осуществляли дополнительную социальную работу внутри клана, это и дополнительное пенсионное обеспечение, и более качественная медицина, образование, и на это тоже нужны специалисты. Не все в клане занимаются пиратским ремеслом, есть и учителя, врачи, медики, соответствующая инфраструктура, техники, наладчики, специалисты информационных технологий и многое прочее. Скажем так, государство в государстве. Опять же, боевая техника. Ты, может, думаешь, что вот эти сами рейдеры появляются из ниоткуда? Ага, снабжение, логистика, финансисты. С финансами совсем тяжело, ты представь, какие финансовые потоки, разнонаправленные, туда, сюда, как сложно все это учесть. Необходимы компетентные специалисты. Если по большому счету смотреть, то процентов 60 это как раз такие специалисты, плюс дети и старики с инвалидами. А оставшиеся 40, всего 40, непосредственно занимаются промыслом. Мило, мне также непонятна ситуация с РНБУ и этими кошмарными поборами администрации. Да, я понимаю налоги, нужды, но злоупотребление, да и просто коррупция имеет место быть. Может, проще было бы распилить, разобрать добычу прямо в космосе, или даже сразу утащить и продать. Зачем тащить сюда? Продать по рыночной, справедливой цене и уже из этих средств платить пусть даже тот грабительский налог, как у вас. Даже с учетом твоего последнего комментария, данные действия могут подпадать под такое понятие, как крысятничество. Вдруг что-то утаил? Да что греха таить, утаивали, утаивают и будут утаивать, сам понимаешь. Не мы таки работа такая. А ты предлагаешь добычу целиком и сразу налево. Кодекс тоже не лохи писали. Плюс еще один социальный фактор, довольно плотно культивируемый в обществе республики. Такой как удачливый капитан, он добыл и показал, продемонстрировал свою удачу, ум и силу, и не только он, но и его экипаж, кого попало, он на службу не возьмет, понимаешь, некий социальный лифт, простой капитан или неудачник, с одной стороны от которого бежит экипаж, а с другой удачливый, к которому люди рвутся, мечтают попасть на службу. Вот Витя Некрот был удачливый капитан, что позволило ему создать клан и заложить фундамент успеха Демонов Ночи. Поэтому капитаны стараются показывать свои доходы, слов нет, что-то они припрячут, утаят, но большую часть все равно покажут, даже в убыток себе. РНБУ все это знал и понимал, просто увлекся. Интересно, блин, как же интересно, в истории моей планеты тоже были, скажем так, пиратские республики, ну конечно, не в таком глобальном виде, скорее города, острова, и некоторые их современники довольно весело описывали их. Прилетим, увидишь. Кстати, о полете. Самым поразительным для меня стал тот момент, когда корабль мило ускорился. Как я понял, корабль перешел в режим межсистемного полета, сначала исчез сопровождающий нас рейдер, а затем, даже и не знаю как описать, раз огоньки звезд вытянулись росчерками, и что удивительно, никакой перегрузки я не почувствовал. Даже при резком ускорении автомобиля ты все равно ощущаешь, как тебя слегка вдавливает в кресло. Тут ничего, абсолютно ничего, как сидел, так и сижу. Что это было? Мы ускорились. Успокойся, все в порядке. Переход в режим ускорения прошел штатно. Навигационная система работает в автоматическом режиме, можно расслабиться. Пошли, вина что ли выпьем? Почему бы и нет? Раз Мила говорит, что все в порядке, значит, наверное, так и есть. Открыли бутылку вина, разлили, Мила что-то рассказывала, какие-то смешные истории, я не все понимал, но тоже улыбался, кивал головой, хотя в этот момент думал о своем, что мне готовит этот визит на вторую космическую станцию Пиратской Республики, как мне получить информацию о доме. Конечно, я намеревался использовать положение Милы, ее клан не из последних и у них, наверное, есть, надеюсь, что есть, хоть что-нибудь. Внезапно раздался сигнал предупреждения навигационной системы, скорее всего, он только для меня был внезапным. Мила легко поднялась с диванчика и пошла в кабину. «Ильгиз, тебе это надо увидеть». Сигнал навигационной системы был о том, что мы прибыли в точку назначения, и эта точка повергла меня в шок. Такого я и не мог представить в воображении, не побоюсь этого слова. «Колос», космическая станция, несмотря на то, что кораблик затормозил на довольно-таки большом удалении от станции, ее размер просто поражал. В бескрайней тьме космоса, где звезды мерцают, словно осколки забытых миров, возвышается гигантская пиратская станция, собранная из обломков былых эпох. Это не просто сооружение, это живой организм, дышащий огнем сварки и клубами дыма, пульсирующий энергией тысяч жизней, что нашли здесь пристанище. Ее силуэт, словно скелет древнего чудовища, собран из корпусов старых кораблей, некогда бороздивших просторы галактик. Каждый из них – история, каждый – шрам, оставленный временем и битвами. Станция напоминает гигантский улей, где вместо пчел снуют челноки, грузовые баржи и ремонтные боты. Множество причалов, словно щупальца, тянутся в пустоту, готовые принять корабли всех форм и размеров. Одни причалы сверкают новизной, другие – ржавые и изъеденные временем, но все они живут своей жизнью. Здесь стыкуются корабли, чьи имена давно стерты из официальных реестров, а экипажи, беглецы, мечтатели и те, кому не нашлось места в упорядоченных мирах. Внутри станции царит хаос, который, однако, подчиняется своим законам. В огромных ангарах, освещенных тусклым светом аварийных ламп, кипит работа. Искры сварки рассыпаются, как звездный дождь, а гул двигателей и стук инструментов сливаются в симфонию ремонта. Здесь чинят, переделывают, улучшают. Каждый уголок станции – мастерская, где из старых деталей рождаются новые корабли, готовые снова выйти в космос. Но станция – не только пристанище для кораблей. Это крепость, вооруженная до зубов. Щитовые генераторы, собранные из украденных технологий, окружают ее мерцающим барьером. Орудийные башни, словно шипы, торчат из корпуса, готовые в любой момент открыть огонь по непрошенным гостям. Здесь каждый знает, в космосе нет друзей, есть только те, кто еще не стал врагом. И над всем этим царит дух свободы. Здесь нет законов, кроме тех, что диктует выживание. Здесь нет правил, кроме силы и хитрости. Это место, где сходятся пути тех, кто отвергнут мирами, кто ищет приключения или просто хочет остаться в тени. Большая космическая пиратская станция – это не просто сооружение. Это символ, легенда, дом для тех, кто выбрал звезды вместо Земли и свободу вместо оков. Одним словом, охренеть. Вот как раз в этот охренеть мы и летели. Я практически прилип к обзорному монитору, а она сидит и ржет. Что смешного то? Ты смешной, сидишь с открытым ртом, глазом не моргнешь. Приземление, или как там это называется, тоже было интересным. Может, Мила и не сама, а может и сама, филигранно уворачиваясь, облетала различные транспорты, яхты, шаттлы, причем на большой скорости, не раз заставив меня понервничать. Подлетела к карнизу, а по-другому я это сооружение и не назову, коснулась его и скользнула в тут же распахнувшийся огромный люк. «Поздравляю тебя, Ильгиз, ты на пиратской станции». «Спасибо, давай на выход». Девушка легко спорхнула по трапу, как раз к человеку, подошедшему навстречу. «Тимрад, рада тебя видеть, как дела, все в порядке?» «Приветствую вас, Мила Некрот, спасибо, все хорошо, вы с гостем». «А да, это Ильгиз, приятель», и шепотом. Он дикий, не смогла отказать себе в удовольствии продемонстрировать ему все это. Забавно. «Приветствую вас, Ильгиз, на второй станции республики. Меня зовут Тимрад. Я являюсь советником главы клана Демоны Ночи, скажем так, по связям с общественностью. Очень рад, приятно познакомиться, господин Тимрад. Я техник с планеты Миг, по приглашению Милы, ой, госпожи Милы Некрот, в качестве туриста прибыл». «Ясно, моя помощница поможет вам разместиться». Глава 21. 21. Не успел я и рта открыть, как резкая такая девица, как бы ненарочно оттеснила меня от господ клановцев, и с милейшей улыбочкой, подхватив под руку, направила меня в сторону двери. «Ильгиз, позвольте показать вам станцию, меня зовут Вераций. Нашей станции почти 400 лет, постройка станции начата самим капитан-адмиралом Фриппом. На станции размешается, бла-бла-бла, так и чешет, вот мило дает, сплавила меня этой балаболки, вот же настырная зараза прицепилась и тащит меня, куда непонятно. Вот, Ильгиз, ваша гостиница, здесь вы с комфортом разместитесь, на территории гостиницы имеются рестораны, казино и прочие увеселительные заведения, вот номер моего коммуникатора, обращайтесь по любым вопросам, всего доброго, спасибо и вам», сказал я в спину быстро удаляющейся помощнице советника. Огляделся, вот стойка ресепшн. «Добрый день, я хотел бы заселиться в вашу гостиницу, рады вас приветствовать, приложите, пожалуйста, ваш коммуникатор к терминалу». По поводу коммуникатора, мой планшет, полученный на Мике, распространенная и довольно бюджетная модификация коммуникаторов, широко используемая в республике да и по всему содружеству ПАМ, как пояснила Мила, это довольно удобное средство коммуникации, платежные системы и удостоверение личности в одном. Кстати, о платежной системе, кредиты Министерства обороны МИКа в принципе то же самое, что и кредиты Центрального банка ПАМ, вернее они и есть, что не могло меня не порадовать. Стало быть, я здесь как нормальный турист при деньгах. Номер мне понравился, все в нем было, двуспальная кровать, стул, стол, санузел с душевой, как говорится, все, что для жизни надо. Упал на кровать, планшет тут же подключился к станционной сети, причем сразу открылась страничка гостиницы, в которой я находился, ресторан-казино, полистал фотки про ролики и не заметил, как отключился. Проспал я недолго, часа три, постоял под душем, оделся и пошел гулять. Прогулка, конечно, началась с посещения ресторана, посидел, поковырял вилкой в тарелке, одним глазом не вылезая из планшета, планируя свой дальнейший маршрут. Выпрыгнувший рекламный баннер сообщал о грандиозном концерте залетных артистов, пожалуй, схожу посмотрю. Планшет, вот же замечательная вещь, четко указывал маршрут, иду не спеша, разглядывая все вокруг. Ага, вот стайка туристов типа меня, полностью погруженных в свои коммуникаторы, фоткаются на фоне всего, что по их мнению интересно. Здоровенное нечто преградило им путь. Робот, блин, это серьезно робот. Подхожу тоже, проявив интерес, прислушиваюсь. Вот полюбуйтесь, это яркий представитель пиратского братства в своем боевом костюме. Данная модель боевого костюма непосредственно предназначена для ведения боевых действий как в открытом космосе, так и в процессе абордажа на захватываемом корабле. Он оснащен полным комплектом выживания в космосе. Это и автономный источник кислородного питания, подача питания в смысле рациона питания, в том числе и питья, небольшие маневровые двигатели, магнитные захваты. Вот посмотрите сюда, броневые пластины практически полностью защищают тело оператора этого боевого комплекса. Да вы правы, броня не сплошная, а как вы себе представляете двигаться в данном костюме? Если бы она была сплошной, то движения были бы ограничены, а ведь в нем еще и драться нужно. Поэтому присутствуют небольшие зазоры, вернее подвижные секции, которые в силу своих конструктивных особенностей менее защищены, но в целом не влияющие на общую защищенность комплекса. Оружие, применяемое абордажной командой, разнообразно, это переносные ракетные комплексы, стрелковое оружие, различные штурмовые винтовки, легкое стрелковое вооружение. К стрелковым видам вооружения я отношу виды энергетического оружия, эффективные как на коротких дистанциях, так и на длинных. Также одним из перечисленных преимуществ является регулирование мощности энергетического выстрела. Надеюсь, вы представляете, чем грозит пробоина в корпусе корабля. Вот, также его можно использовать в качестве парализатора, так необходимого при захвате заложников. Практически все абордажники вооружены так называемым холодным оружием. Это название скорее анахронизм. Вот обратите внимание, боевой вибронож. Нет, не сабля, сабля выглядит совершенно по-другому. Вибронож представляет собой особый вид энергетического оружия ближнего действия. Ага, продемонстрируйте, пожалуйста. Этот монстр вытащил из ножен большущий тесак, на лезвии которого мерцал сплошной энергетический разряд прямо по режущей кромке. Это достаточно эффективное оружие ближнего боя и, как говорится, рукопашной схватки. Энергетическое поле на лезвии виброножа позволяет резать даже наружную обшивку корабля. В ручке располагается батарея большой емкости. Да, я вам скажу, это не халтура массовиков-затейников. Нормально люди работают. Гид, яркий представитель, реально машина-убийство. Туристам в кайф вон как облепили абордажника. Идем дальше. Лифт-переход, опять лифт. А это похоже зона казино. Народу, немерено, а во кого-то пакуют. Видимо, парнишка проигрался и решил доказать им, что они не правы. Им докажешь, так и убить можно. Гасит парня, все отключился, унесли. Вот и концертная площадка. Кресла мягкие, покрыты чем-то вроде красного бархата, оплата также, на кассе просто приложил планшет к терминалу и готово. Сижу, ожидаю, народ потихоньку собирается. Стоп, это же Мила, а что за крендель с ней под ручку идет? Мила, привет, как дела? Привет, Ильгиз, нормально, познакомься, мой парень Донф Маждак, капитан рейдера стремительный. Как парень, можно тебя на минуточку? Слушай, Ильгиз, здесь тебе не миг. Ты можешь представить, что до знакомства с тобой у меня была жизнь, согласен, так вот и парень у меня есть, хороший человек, удачливый капитан, а как же я, а что ты тоже хороший, но пойми меня, пожалуйста, на Мике нам было весело и я с удовольствием буду вспоминать об этой интрижке, но не более, скажу даже больше, не надо никому говорить, что между нами что-то было, во избежание, так сказать, вот так просто, интрижка, как у нее все просто, будет она с удовольствием вспоминать. А что я, собственно? Ну да, с ее стороны это, наверное, так и выглядело. Это я, дурак, расчувствовался. Я тебя услышал, ничего не было. Сам сказал, а сердце щемит, так надо отвлечься. Развернулся и пошел с площадки, куда, а хрен знает. Ни о чем не думал, просто шел, голова как и сердце опустело, глаза щиплет, что за нахрен, мужчины не плачут, а слезы от ветра, от пепла, бля. Ну, свет мой, зеркальце, скажи, где тут у нас бар? Бар, обычный такой кабак. Любезный, накапай мне чего-нибудь покрепче. Ага, и стакан побольше давай. Сел прямо у барной стойки. Бармен поставил передо мной стакан с прозрачной жидкостью. Ухо обожгло пасть. Провалилось и растеклось теплом. Как там, между первой и второй. Жестом ему показываю повторить. Навряд ли я сейчас смогу что-то произнести. Пасть палит дико. Вторая залпом. Оглядываюсь. Контингент самый что ни на есть завсегдатый, девки не первой свежести, мужички такие суровые. Поворачиваюсь обратно. Слышь, друг, а пивка не нальешь, сверху полирнуть. Еле выдавил из себя, хочу нажраться. Не вопрос, держи. И ставит передо мной добрую такую пенную кружку. Глоток вышел хороший, прокашлялся. Спасибо. Да ни за что, сильно начинаешь. Ага, аппетит знаешь ли. Повтори горькую и табачка бы. Бармен с ухмылкой выкладывает на стол пачку сигарет, наливает в стакан горькую. Достаю сигарету, обычная такая, с фильтром, только белый фильтр или мундштук, да неважно. Огонька, будь любезен. Прикурил, вот он долгожданный приход. Не успел насладиться, как ко мне подсел дядька неопределенного возраста. Добрый вечер, не угостите ли заслуженного пирата в отставке? Не. А что так, я смотрю, вы не местный, турист? Не. Лаконично, и все же... Гость я, мужик, отстань, без тебя тошно. Серьезно, мужик напрягает, я тут собираюсь насладиться, упороться в хлам, а он с разговорами. В гостях себя так не ведут, вежливее надо быть. Слышь, парень, ты по что заслуженного человека обижаешь? Это уже кто-то из завсегдатаев. А тебе что надо? Сижу, бля, никого не трогаю, выпиваю тихонько, табачком дымлю. Не люблю дерзких щенков. Да нахеру я крутил таких нелюбителей, или ты любитель? Так ты слишком страшный, я б тебе даже на клык не дал. Размашистый крюк справа сбивает меня со стула. То, что нужно, нахерочиться и нахерочить. Встаю, лови брата на твитку, двоечка ему в репу, подсечку, коленом в челюсть. Ха, достал. Что же ты, дядя, так быстро кончился? Вставай, побазарим. Народ в баре зашевелился, заскрипели стулья. Ага, толпой меня бить будете. Давай не стоим, кто на новенького. И понеслось. Как меня били, давно так не били. Ребята здесь серьезные собрались с опытом. Разворот блок, ответный блок, апперкот, летящий стул. Отмахнулся, а от второго не успел. Вернее, не видел. Бам, нормально еще стою. Слева справа, ногой в грудь. О, любитель поднялся. Ногой по яйцам ему. Рву дистанцию. Заслуженный тут еще. И ты лови, а нихер. Хорошая драка. То самое состояние, как с Ларсом. Хочу рвать и рву. Прыжок веры в толпу. Господин, посмотрите, у недавно доставленного пациента странное образование возле шеи. Сканер медицинской капсулы сообщает, что оно из чистейшего фосториума. В нем также присутствуют кристаллы Брауба. Имплантат, не уверен, сканер не идентифицирует это образование как имплантат. Возможно, контрабанда, бывает такое, когда контрабандист провозит свой товар в себе. Так выведем проекцию на экран. Хорошо, красивая и бешено дорогая вещь, скажу я тебе. Медтехник, как твое имя? Симар, господин. Симар, что с состоянием пациента? Незначительные порезы, ожоги от применения шекера. По всей видимости, мощность на устройстве была выставлена максимальная, синяки и гематомы. Ничего серьезного, часов за 6, думаю, мы приведем его в порядок, для передачи в службу безопасности. Хорошо, Симар, ты молодец, я отражу в отчете твою помощь. И да, скоро за тобой придет специалист из безопасности, сам понимаешь, обстоятельства этого дела немного изменились. Надо будет зафиксировать твои показания и ответственность за неразглашение. Уважаемый разговав руководитель медицинского блока, спешно направился в свой кабинет на ходу, доставая планшет-коммуникатор. Алло, Фрик, приветствую, есть дело, срочно направь в медблок 5-го уровня своего самого лучшего специалиста. Пусть он найдет медтехника Симара и под предлогом сбора показаний доведет его до ближайшей лифтовой шахты и скинет его туда, хотя нет... По самоубийству мне придется много отписываться, давай сразу в утилизатор, ну пропал человек, ну с кем не бывает. Да, да, помню, расценки у тебя прежние, без вопросов, уже скинул. Благодарю за содействие. Какой замечательный пациент к нам сегодня попал, фасториум, а не человек. Замечательно, вот и Симар отправился давать показания, пойду изыму контрабанду, сделаю доброе дело, зачем отягощать и так не очень хорошее состояние дел паренька. На нем и так уже висит хулиганство, побои, неспровоцированная агрессия и повреждение имущества станции. А если он будет ерепениться, то скоро навестит Симара в утилизаторе за его же собственный счет. Господин адмирал, неизвестные корабли блокируют нашу станцию. Они нас полностью окружили. Адмирал Лодерник Рот, глава клана Демоны Ночи, напряженно вгляделся в проекцию сектора, в котором находилась станция. Кто это? Неизвестно, корабли не идентифицируются. На связь не выходит, тип кораблей тоже определить не можем. Господин адмирал, неизвестные корабли атаковали и уничтожили два рейдера клана, пытавшихся пробиться на станцию. Рейдеры не сопротивлялись, рейдеры стреляли всем, чем могли, щиты неизвестных кораблей поглотили все, даже ракеты. А что орудия станции? И в этот момент станция содрогнулась. 34-е орудие главного калибра уничтожено при попытке наведения на цель. Что они хотят? Господин адмирал, блокирующий флот не выходит на связь. Гис, как ты слышишь меня? Ип, я тебя слышу, как же я рад тебя слышать. Гис, по моим данным ты находишься в удовлетворительном физическом состоянии, скажи, что, либо кто ограничивает твою свободу передвижения. Подожди, сейчас осмотрюсь, я только что пришел в себя. Так, похоже, я в капсуле. Крышка прозрачная, помещение достаточно светлое, подозреваю, что я в медицинской капсуле. Вспомнил, я подрался в баре, сначала попытался напиться, но мне помешали и да, была драка, отличная драка. Подозреваю, что прилетело не слабо, вследствие чего я и оказался здесь. Что-то пискнуло и крышка капсулы с шипением стала распахиваться. Пациент Ильгиз, пожалуйста, покиньте капсулу. Ип, я нахожусь в медицинской капсуле после драки. По всей видимости, в настоящий момент лечение закончилось и меня выпускают. Принято. Вы кто? Разговав руководитель медицинского блока. Пожалуйста, оденьтесь, вот ваши вещи и ожидайте сотрудников службы безопасности. Уважаемый разговав, подскажите, пожалуйста, я сильно пострадал и зачем мне дожидаться безопасников? У вас были зафиксированы незначительные повреждения, которые мы с успехом устранили, и кстати, счет вам уже вставлен. По поводу службы безопасности, у них к вам есть вопросы, по неспровоцированной агрессии, нанесении побоев и повреждении частной собственности. Ничего себе счет, вы охренели, идите в жопу, я ничего вам платить не буду, вот оденусь и покину станцию. Молодой человек, не усугубляйте ситуацию, никто вам не позволит покинуть станцию без беседы с СБ станции и оплаты за медицинские услуги и штрафа за ваше бесчинство. Мы еще посмотрим. Ип, мы же сможем покинуть станцию, если нам будут препятствовать. Бесспорно, в настоящий момент 70 уже знакомых тебе дестроера окружили станцию, из них 42 дестроера несут на борту в общей сложности 160 штурмовых дрейдов. Можешь на выбор определить тактику проведения операции. Предлагаю дестроерами пробить корпус станции, десантировать штурмовые комплексы. Они, безусловно, расчистят тебе путь к эвакуации со станции. Замечательный план ИП, пусть он принимается за основу, но все-таки я хочу поиграть в дипломатию, как говорится, дать им шанс. И еще ты можешь подключиться к эскину станции и проверить, что там они мне залечили, раз хотят содрать с меня такую кучу денег. Как только я оделся в помешанные, вошло трое крепких мужчин, а вслед за ними, кто бы мог подумать, Миланекрот. Ильгиз, что ты творишь? Я же привезла тебя на станцию, назвала тебя гостем, а ты вытворяешь такое. Мила, извини, и привет. Я случайно, я больше так не буду, и вообще станция мне больше не нравится. Злые тут все, и наглые, вон тот доктор мне огромный счет выписал за лечение, чем еще больше меня огорчил. Не будь ребенком, Ильгиз, за свои действия нужно отвечать. И ты тоже злая. Короче, я покидаю станцию. Что значит покидаю станцию? Ты не понимаешь, ты нанес ущерб станции и ее обитателям. Тебе необходимо это компенсировать и оплатить медицинский счет. И вообще на станции режим чрезвычайной ситуации. ГИС, информация с медицинского сервера получена, основная сумма вписана за изъятие неизвестного имплантата. Замечу, что никаких дополнительных имплантов мною не устанавливалось. Есть подозрение, что с помощью выше озвученного устройства тебя лишили связи со мной и ограничили часть функционала твоего организма. Получится, пираты сбили яхту со мной на орбите Мика? Зачем? Почему? Заманили на пиратскую станцию, сняли с меня вредоносный имплантат. Неясно, саботаж и скрытие улик. Будем разбираться. Я ваша чрезвычайная ситуация, мне здесь все больше и больше не нравится, возникает все больше и больше вопросов. Есть мнение, что вам пист.